Глава 51. Через несколько часов после того, как ты возвращаешься к себе в гостиницу из музея в Пирее, тебя снова желает видеть полиция. Администраторша звонит тебе и просит спуститься. Когда двери лифта открываются, полиция уже и след простыл. Администраторша протягивает тебе тетрадку, большинство страниц из нее выдрано. Что это? Не знаю, отвечает администраторша и передает тебе на словах все, что ей сказала полиция. Соседка, позвонившая им позже, смекнула, что видела тебя раньше, как ты заходил к той девице, которая жила там раньше. Может, ты искал ту самую тетрадку, которую она нашла там же, а как она догадалась? «Ума не приложу», — сказала администраторша. Ты раскрываешь тетрадку в лифте, видишь надпись на французском. Похоже, сделано детской рукой. Ты наполняешь ванну и берешь тетрадку с собой. Стоя голышом между ванной с прозрачной водой и зеркалом, ты угадываешь почерк. Присаживаешься на край ванны. Определенно, что это ее рука. Точно. Тетрадка пахнет деревом. Все страницы в пыли. Никаких дат, только отдельные записи, коротенькие, неразборчивые заметки на трех страницах. Читаешь ты медленно. Некоторые слова не разбираешь. Нужен французский словарь. После ванны ты заправляешь лист бумаги в пишущую машинку и перепечатываешь отдельные фрагменты, которые можешь прочесть. Смотришь на часы, они бесшумно показывают 4:16. Все, что, как тебе казалось, ты знал о Ребекке, перечеркивалось этими страницами, несколькими фразами из дневника. Тебе кажется, что обрывочные записи на языке, которые ты едва понимаешь, вводят тебя в заблуждение. Правда выглядит простой и жестокой. Она не доверяла тебе настолько, чтобы открыть тайну, сокрытую на этих страницах. И теперь твои воспоминания о ней, подобно портрету ребенка, ни подвластному ни времени, ни смерти, вдруг разом состарились перед твоим внутренним взором и стали рушиться. Воспоминания, которыми ты жил и которые берег, все фальшь. А твое несказанное счастье, решающий миг торжества, равно как и твоя жестокая, безутешная скорбь, были плодом не более чем забавной интриги, несерьезного греческого романа. Начало. Каждое утро просыпаюсь, разбитая на мелкие кусочки, сломленная после вчерашнего дня и позавчерашнего. И каждый кусочек, день ото дня, становится все меньше. Каждый час чем-нибудь дозанимаюсь, и все ради малыша. Стираю, готовлю, играю. Слежу, все время слежу, а если не следить, что-то дослучается. Падение, которого не замечаешь. Совсем нет сил делать что-то для себя. Волосы у меня неподатливые, и с этим ничего не поделать. Меня все угнетает больше обычного. Впервые в жизни я точно знаю, что меня ждет в будущем. Может, стоит рассказать все отцу? Пара минут у него в грузовике, и вот она, жизнь. Может, он мечтает стать отцом? Сомневаюсь. Наверное, он просто ничтожество и проделывает это со всеми женщинами. Я веду себя в точности, как вела себя моя мать. Все, чего я когда-то хотела, недостижимо. Представляю себя тетехой, эдак через пару десятков лет на какой-нибудь вечеринке в Париже. Упасть не встать. Моя мать скажет, ей всегда хотелось чего-нибудь эдакого. Может, она станет художницей. Вот я и стала. А я остаюсь все там же, в Линьер-Бутоне. Богом забытой деревушке я буду работать в кафе при бензоколонке. Водилы грузовиков будут все так же улыбаться, только без всякого сочувствия. Мое лицо и тело исчезнут. Что мне делать? Чувствую, как меняется мое тело. А она все сосет и сосет. Мне нравятся ее глаза. Все не так уж плохо. Здесь я описываю самое худшее. Будь у меня муж, ему бы со мной не повезло, потому что я считаю всех мужиков скотами. Они и есть скоты. Теперь меня никто не возьмет замуж, и ловить мне больше нечего. Все, на что я могу надеяться, так это на пару ночей. Сейчас она дремлет. Интересно, о чем она думает. Ненавижу ее. На самом деле я люблю ее и поэтому ненавижу. Она часто клюет носом. А я всегда выхожу наружу и курю, курю, как сумасшедшая, и все думаю, что бы сделала моя мать, если бы она узнала, что стала бабкой, с радостью поглядела бы на ее лицо. Нам бы каким-то образом сообщить ее подружкам, ежели у нее таковые есть, у этой суки. Дед сейчас в отъезде вместе со своими приятелями. Они в Ницце, надо же. Интересно, почему он не позвонил своей доченьке и не велел ей возвращаться домой, к нам? По-моему, он боится женщин. Черт, вот бы мне такого мужика. Хотя мужики в большинстве своем трусы, а женщины нет. Взять хотя бы мою мать, она была смелая. Вот бы и мне хватило смелости дать деру. Я люблю мою малышку. Но мне нужно куда-нибудь податься. А потом я вернусь, у нас все наладится. Потому что и у меня все наладится. Неужели неудача порождает неудачи? Может, мне и правда стоит уехать, например, в Париж? Твою мать! Я так растолстела, что не влезаю в свои шмотки, а когда на работе напяливаю передник, живот и ноги у меня становятся похожи на столб. Но за толстомясостью прячется моя тонкая натура. Она соблазняет мужиков разговорами о Сартре, Камю, покуда они пялятся на мои титьки. Все, что могу сейчас сказать, так это то, что пока я жива, и с лодыжками у меня снова все в порядке. В эти выходные надо бы смотаться в тур, сходить в кино и выпить где-нибудь кофейку, а там, глядишь, и закрутить шашни с кем-нибудь из местных парней. Может, проведаю сестру? Прошлым вечером, после того, как покормила малышку, смотрела по телевизору кино про трех мужиков, которые перенеслись назад в средние века. Дед заснул прямо в кресле, а мы с малышкой спали в его здоровенной постели, как обычно, с самого ее рождения. У них ломается машина времени, и они застревают в другой эпохе. После кино я посмотрелась в зеркало над умывальником и разревелась. Потом съела йогурт. Потом, от избытка чувств, пошла проведать малышку. Уж очень люблю ее кругленькие щечки, тонюсенькие губки, сладенькие-сладенькие, прямо как вишенки. Решила определиться с будущим, составила список дел, а когда снова легла в постель, все, что написала, показалось мне настолько дурацким, что я подумала, а есть ли у меня другое будущее, не похожее на участь толстомясой матери-одиночки. Затем с чувством долга покормила малышку. Ненавижу себя за то, что ненавижу все это. Мне хочется бросить существо, которое я люблю больше всего на свете. Буду ли я когда-нибудь любящей матерью? Это то, чего мне никогда не хватало. В некотором смысле теперь мы с матерью ближе, чем когда-либо раньше. В конце концов, теперь я понимаю, что она чувствовала и почему бросила нас. Думаю, конец.